только коней. Кони в яблоках, кони серые, как мечта моя. Кони смелые, скачут сокою, да по времени. А я маленький, ниже стремени. Кони в яблоках, кони серые, как мечта моя. отражается солнце в реке, и в глазах облака, а мне бы отгадать, кто синица в руке. Ну а кто тот журавль в небе, отражается в окнах закат. Тает розовый свет прощально, где в толпе твой единственный взгляд. Отражает обман зеркальный королевство кривых зеркал. Миллион отражений чужих, я нашел тебя среди них. Я так долго тебя искал, я так долго тебя искал. В королевстве кривых зеркал, в королевстве кривых зеркал. Звон и стекла, по осколкам бродил по свету, забывая, что бить зеркала скверной было всегда приметой. Ты сверкаешь мне из темноты, не могу я теперь иначе. За собой уведешь меня ты, словно солнечный яркий зайчик. Королевство кривых зеркал, миллион отражений чужих, я нашел тебя среди них. Я так долго тебя искал, я так долго тебя искал. В королевстве кривых зеркал, в королевстве. Видно,

шоколад в руке. Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Я смотрел эти лица и не мог им простить того, что у них нет тебя, и они могут жить. Но я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я надежду. В комнате с видом на огни, с верою в от любви моей, доктор, время.

Кончилось наше лето, деревья плачут вслед, и нет на небе солнца, и неба тоже нет. А руки пахнут морем, но нет туда дорог. Почему же тебя я тебя не сберег? А музыка венчальная, такая беспечальная, я холоду случайному нее не уступлю. Она в прощальной тишине еще звучит во мне. Я люблю тебя, я тебя люблю. Кончилось наше лето, и важна чья вина. И словно нет рассвета, и не нужна луна. А губы пахнут морем, но нет туда дорог. Почему же тебя, я тебя не сберег? Такая беспечальная, я холоду случайному ее не уступлю. Она в прощальной тишине еще звучит во мне. Я люблю тебя, я тебя люблю. Кончилось наше лето, над миром стонет дождь, кричат цветы и птицы, ты больше не придешь. А счастье пахнет морем, но нет к нему дорог. Почему же тебя, я тебя не сберег? Музыка венчальная, такая беспечальная, я холоду случайному ее не уступлю. Она в прощальной тишине еще звучит, звучит во мне. Я люблю тебя, я тебя. Музыка венчальная, такая беспечальная, я холоду случайному ее уступлю. Она в прощальной тишине еще звучит, звучит во мне. Я люблю тебя, я тебя. А музыка венчальная, такая беспечальная, я холоду случайному. Почему глядишь так строго? Сиди со мной немножко, погадай мне по ладошке. Время летит, все впереди. Ты погоди, не уходи. Не дотрога, не дотрога. Нужно мне совсем немного. Я стану.